Глава вторая. От белого, чрезвычайно крепкого самогонного вина, хоть и шумело в голове, и по жилам вялость сонная растекалась, а в груди чуялась легкость. Дышалось без скрипу и натуги. Вот ведь, а! Поносило по свету, а до дома только чуток не донесло. Время пришло, помирать пора. Эх! Два раза его грабили, три раза он все деньги терял на купле-продаже, ибо чего не знаешь, нечего и покупать. А с другой стороны, как быть купцу в незнаемой стране при незнаемых обычаях? Ведь, почитай, 200 лет русские люди в тех краях не объявлялись. А раньше? Раньше там, в Индиях-то, о-го-го! Ведь они русские, индийцам прямая родня. А раз родня, то кто-то же из русских первым должен был шагнуть в ту Индию. Ведь 200 лет не виделись. Хе-хе-хе. В обычае русских самим возобновлять родство и торговлю. Даже вот так возобновить, чтобы 3 раза деньги потерять, зато потом крупно выиграть на добром товаре. Вот он, Афанасий, в конце-то концов и выиграл. Много выиграл. Если бы не эмир Трабзонский, вот уж где тать, из всех татей тать. Примечание. Тать — вор, хищник, похититель, устаревшая. Конец примечания. И таких там нынче столько, что вор на воре сидит и вором погоняет. А ведь еще и при татарской чуме Батыевом отродье для русских купцов весь путь по берегам Каспийского моря был открыт, как ворота собственного дома. «Давай, заходи. Заходи и двигай в любую сторону, хоть в Индию, хоть в Китай, а хошь так в Египет. Только в Египте нынче брать нечего, там арабы все прибрали. Весь Восток под себя прибрали именем Магомеда. Да, меняется мир, чего уж там. Как тут не поменяться после татарского 200-летнего погрому? Все в мире татарвой и законами ихними пропахло». Даже души людские. Вот тут тоже вроде родные русские псковские купцы, да и те пристали. Тетрадь, да тетрадь им подай. А может, это мне все только мнится, а? Может, лежу я в Трабзонском зиндане на каменной земле в глубоченной яме, и лезет мне в голову бред, будто от белого вина. «Афанасий! Эй, Афанасий!» Бусыга осторожно потряс купца за плечо. «Сейчас со старого хутора мальчонка прибегал. Ведут к тебе православного попа». Проня Смолянов было поднес баклажку с водкой к губам Афанасия. Тот глотнул, но вино потекло назад. «Все, браты, отпился я». «А ты это, Афанасий?» — засуетился Проня. «Пока время есть, хоть в 3 словах опиши нам, как в ту Индию идти, да что вести, а?» «Как идти? А хоть как, только не моим путем, браты». «А каким тогда путем?» «Уголь дай». Бусыга Колодин тут же вынул из зева остывшей русской печи уголек, подал Афанасию Никитину. Афанасий стал рисовать углем на давно небеленной стене хаты. «Вот видишь, между гор проход. Это Уральские горы, и проход через них всем известен. Называется он Челяба. Через тот проход к нам татары раньше ездили, как к себе домой. Да и все вообще, кто через Китай да через Алтай к нам ехали только здесь. А югом Урала, по реке Яик, ехать нынче совсем нельзя. Там нонче пограбежные заставы стоят». То ли кумыцкие, то ли калмыцкие. Афанасий к неумелым треугольникам Уральских гор нарисовал поперек тоже почти детские треугольники Алтайских гор. «Вот Алтай, тоже горная страна. По Алтаю пойдешь, упрешься в реку Ишим. Она на север течет, а ты спускайся по ней на юг, против течения. И будет там место названием Атабасар. Там сбиваются караваны со всех концов Азии, чтобы в Китай идти. Вот с ими, с теми караванами, бестрепетно пройдешь к озеру Норзайсан. Там еще не Китай, но уже близко. Возле озера караваны расходятся в разные стороны. Кто в Индию, это рисуй как бы наверх и пиши «Индия». Кто в Бирму, это по правую руку путь, а кто и на острова за Индией. На островах там, конечно, рай, но попасть туда невозможно. Не пускают белых людей на острова. Этот путь мне добром нарисовал один арабский купец. Вместе в Трабзонском Зиндане перемогались. Бусыга Колодин на твердый бумажный лист быстро срисовал то, что появлялось на стене, и даже название писал. Писал и рисовал быстро. Письмо, видать, не даром был обучен, а за хорошие деньги. «Ты, Афанасий, этим путем не ходил? Ты вроде как бредишь, а?» Встрял в горячую прерывистую речь Афанасия Прони Смолянов. «Ты же вроде кораблем плыл через Арабское Красное море, да сразу в Индийский океан, да сразу в Индию. А нас посылаешь посуху, да вон ведь в какую даль». «Мой путь по морю надо до времени забыть, браты. Я на том пути 3 раза все деньги терял и 5 раз с жизнью прощался. Вот он теперь какой морской путь, понял?» «А чего нам вести, — не успокаивался Проня, — в те Индии через тот Китай?» Дверь в хату разом распахнулась. На пороге стоял дряхлый старик в замызганной до нельзя рясе. В руках он, наподобие щита, держал требник, затрепанную книгу со стертым рисунком креста. Позади попа высился заградивший дверь литвинский сотник. «Ну давайте скорее творите причастие, да поедем. Князь Смоленский ждет. Не то сам сюда нагрянет, тогда вам тут всем не до попов станется. Одна только исповедь из вас полезет». «Не шуми, суена корова!» — круто взял на горло Бусыга. «Договор есть между Смоленским и московским князем. Купцов не трогать». «А будто я вас трону! Сабли вас тронут, а я тут при чем?» «Эх ты, а еще русский!» — прокряхтел со скамейки Афанасий Никитин. «Не стыдно ли?» «А жить-то надо! Вон ты хоть и хожалый, да кажись еще и купец, а тоже поди, жить хочешь!» Бусыга не вынес наглости, налег на дверь в хату, вытолкал сотника наружу. «Пошел, нехрист попежский, иди к сёнзу жалуйся!» Примечание. Попежский католической веры. Конец примечания. Поп, которого привезли из старого хутора, сам, видать, стоял одной ногой в холодной домовине. Примечание. Домовина — гроб. Конец примечания. Его пошатывало. Проня Смолянов обмыл горлышко той баклаги, откуда пил Афанасий Никитин, да обтер его рукавом, поднес баклагу попу. «Давай глотни, живее станешь». Поп не отказался, глотнул. Почмокал беззубым ртом, еще глотнул. 3 раза. Сунул ополовиненную баклагу в широкий карман под нутром своей рясы, выпростал наружу натуральный православный крест литого серебра и заговорил чисто намольным голосом. «Причащается раб Божий! Как тебя зовут, странник?» «Погоди!» — остановил попа Проня. «Мы тут про наши дела не договорили еще. Стань к окошку, бормочи туда свои молитвы, чтобы сотник слышал, а мы еще пошепчемся». «Про что уж нам шептаться?» — удивился купец Афанасий. «Разве про смерть? Так вот она, рядом». «Ты погоди про смерть!» — испугался Проня. «Про Китай нам скажи. Там же ткань творят именем шелк, дорогущую. Она там почем, эта ткань? И выгодно ли ее покупать, чтобы в 5 раз у нас в Ганзе обернуть цену?» Афанасий Никитин то ли закашлял, то ли засмеялся. Проня Смолянов опять поднес ему в глиняном стаканчике жидовского зелья. Афанасий зелье оттолкнул. «Шелк! Ты хоть тот шелк видывал? Как тебя кличут?» «Проня, Смолянов буду». Вот, Проня, баба твоя из паутинок лесных могла бы спрясть ткань. Нет, Афанасий, это невозможно, вмешался Бусыга. То-то и оно. Настоящий шелк, он тоже из паутинок, а те из червей выходят, и сам как паутинка. И сделать ту паутинку тканью, скажем, аршинов 3, на это год требуется. А везут его из Китая на тысячах верблюдов. Это нам, грешным купцам, полный раззор. Китайцы закупают у алтайских хакасов лен. Хакасы свой лен тонко чешут. Да потом тот лен на веретене свивают в тончайшую нить и продают узкоглазым китаёзам. Они уже к той хакасской нити присучивают нитку от своих червяков. Льняная нить сама выходит чуть толще паутинки, да блестит от присученной китайской. Лен всему голова. Из той смешанной нити и ткут китаёзы свой шелк, ткут да раскрашивают. Краски у них к тому делу крепкие есть. Индийские, правда, краски. Нашим бабам тоже можно тонкий лен прясть. Только зачем? Его не продашь. Китайского клейма на нем не будет, вот и не продашь. А ежели бы своровать китайское клеймо, да на наш лен ставить, взметнулся Бусыга Колодин. Тогда можно продать? Можно, покряхтев, ответил Афанасий Никитин. Да только русскую купеческую честь в грязь воровства ронять по что? Ложь в торговом деле — это тебе, купчинка, не ложь во спасение по христианскому требнику. А по что тогда ходит поговорка «не обманешь, не продашь»? — влез в разговор Проня Смолянов. А по то, говорят так про тех купцов, что жидовские обычаи суют в русскую жизнь. Али про тех, кто от отца принял мелкую лавочку, да так в ней и помирает. Ежели уж торговать, так с половиной мира. Тут Афанасий Никитин сильно и глухо кашлянул, грудь его вздыбилась. А если крупно не торговать, так иди паси скотину, пользы больше. Только не воруй. Последние слова Афанасий так и выкрикнул, как сумел. «Так какого ж рожна ты нам совет даешь ехать через Китай?» — вдруг озлился Проня Смолянов. «Сам учишь крупно торговать и сам же говоришь, что у китаёзов нам раззор». Афанасий посмотрел на него смиренным глазом, прошептал. «Через Китай оно будет безопаснее, да и я там как следует не побывал. А вы побываете, разведаете. Попа зови, худо мне». Священник сам услыхал призыв болящего и тут же предстал перед ним. «Какое твое имя есть?» «Крестили Афанасием, прозванием Никитин». «Раб Божий Афанасий, прозванием Никитин, грешен ли ты, сын мой?» «Ох, грешен, батюшка!» Поп неожиданно приподнял полу рясы, вынул баклагу и опять хорошо хлебнул. Водка кончилась. Пустую баклагу поп смиренно поставил на стол. Бусыга Колодин, открыв рот, смотрел на глядящего еще миг назад священника. Теперь перед ним читал книгу вполне живой и здоровый человек. «От подлого жидовского зелья так говорить не станешь. Значит, сила души в том попе еще есть. Есть в нем православный стержень. Слава тебе, Господи! Безгрешное дело творим. Грехи твои, сын мой, сойдут с тобой в могилу, и токмо, что на том свете откроются. Так что уходи с миром и покоем. Нет ли у тебя каких просьб и пожеланий?» «Есть, батюшка. Возьми вот с этих моих товарищей, купцов псковских, строгий обет. А если они его не выполнят, чтобы их...» «Не выполнят, разорвет их адская сила. Говори, какой обет надобно держать перед тобой, а вы, отроки, станьте перед отходящим человеком на колени». Бусыга Колодин наподдал Проне под бок, и оба они упали на колени перед лавкой, где лежал Афанасий. «А вот пусть дают Божью клятву, что от моего имени передадут царю московскому письменный извет на эмира Трабзонского, да на эмира Тебризского, тот извет, что описал я в своей тетради. да и на всех тех, кто помешал мне выполнить мой святой обет перед Богом насчет Индии. Там, на последней странице, вывел я православный крест и своей же рукой приписал свое наставление Ивану Третьему, московскому князю, чтобы он русскую торговлю поднимал. Тут Афанасий заплакал.